Плевок мялся у входа в большой кабинет. Рядом с ним стоял старший брат, но уверенности это ему не добавляло. «Ты боишься?» – заметил Буран, глядя на карлика. «Боюсь», – кивнул Плевок. «Это же просто клятва на крови», – пожал плечами здоровяк. «Родовой артефакт. Чего там бояться?» «Да я не за него боюсь», – буркнул коротышка. «Тогда отчего? Я же с тобой останусь. Никуда не уйду». Младший брат сутулился и неохотно ответил. «Мне настоящее имя называть надо будет», — признался он. Брат на него посмотрел с улыбкой и, присев на корточки, положил руку ему на голову. «У тебя красивое имя. Гордись им. Это не твой выбор и не мой. Это выбор наших родителей. И если уж суждено нести не свое прозвище, а истинное имя, то так тому и быть». «Это тебя Городаргом зовут», — недовольно проворчал Плевок. «А мне с Лютиком придется дальше жить». Старший брат улыбнулся и протянул сжатый кулак. Карлик взглянул на кулак, а потом в глаза Бурану. «Ну, у нас будет свой дом, свои земли. Да, не север, но и здесь нам будет кому вбить в голову твое имя». Плевок вздохнул и ударил кулаком в кулак старшего брата. «Вот увидишь, мы с тобой так вывернем, что они от твоего имени в штаны ходить будут». «Ха-ха, уже представляю», — хмыкнул Плевок. «Им Лютик? Они сразу в штаны делают». Дверь скрипнула, из нее показался слуга. «Плевок?» — взглянул он на карлика. «Мы вас ожидаем». В кабинете Плевок обнаружил стол и два стула. На одном сидела Дилия, второй предназначался ему. По другую сторону стола стоял хмурый мужчина с легкой сединой и большой лопатоподобной бородой. «Присаживайтесь», — произнес неизвестный и указал на стул. Плевок быстро забрался на стул, специально для этого оснащенный подножками, и уставился на незнакомца. «Еще несколько лет назад я проводил этот ритуал в главном зале замка Облачный Шпиль. Это было грандиозное событие, это отмечали все, кто имел хоть какое-то отношение к клану. От пахаря до личных слуг главы клана». Мужчина вздохнул и добавил. «Судьба к нам неблагосклонна». «Это ошибки», — покачал головой Плевок. «Ваша судьба – это только череда ошибок. Не более того». «Хм, череда ошибок». Хмыкнул мужчина и, сморщившись, хотел было что-то ответить, но слово взяла Дилия. «Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше». Видя, что мужчина поджал губы и не стал более ничего говорить, она добавила. «И не забывайте, что этот молодой человек выйдет отсюда главой клана, а вы, как были артефактным хранителем клана, так и останетесь». «Я 30 лет служу клану». «Отлично служите», – кивнула девушка. «Но сегодня вы будете служить клану, во главе которого будет человек, которому вы собирались нахамить». «Я не...» – начал было мужчина, но, заметив изогнутую бровь девушки, проглотил слова и нацепил бесстрастную маску. Мужчина достал из большого ларца у стены большую плоскую шкатулку. Из нее он извлек две иглы, две тряпицы и один плоский диск, покрытый рунами из белого камня. «Вам необходимо нанести каплю крови на эти ключевые руны и запустить в эту же руну капельку силы ветра», – монотонным голосом произнес мужчина. «После этого вы произносите клятвы верности клану и друг другу». Он протянул иглы Дилии и Плевку. Те быстро укололи пальцы и, выдавив по капле крови, нанесли их на руны. Первой подала силу девушка и начала произносить традиционную клятву. «Я, Дилия Користан, клянусь тебе быть верной женой. Клянусь оставаться с тобой в величии и упадке. Клянусь принимать тебя как законного мужа и главу клана Белое Облако». Девушка взглянула в глаза парня, и тот, набрав грудь воздуха, ответил не тем текстом, что был ему выдан, а тем, что составил вместе с братом этой ночью. «Когда ветер сковывает лед, с моря дует ледяной ветер, пронизывающий все и вся холодом. Мы его называем выдох Сварога, бога, которому поклонялись наши предки. А когда море открывается, то первый месяц дует поцелуй Милитарии, так называли богиню плодородия наши предки. И оба эти ветра плохие. Выдох Сварога дует так, что на улицу выходить страшно. А когда идет поцелуй Милитарии, волны стоят так высоко, что ходу в море нет совсем». Видя, как краснеет от злости хранитель артефактов, Плевок невозмутимо продолжил. «Недалеко от бухты, где я родился, есть еще одна, небольшая. Бухта без времени. Она никогда не застывает из-за горячих источников. Там нет дыхания Сварога и поцелуя Милитарии. Если бы она была хотя бы в треть от бухты Сварога, то мы жили бы именно там. Однако туда не сможет войти даже большая лодка. Плевок глубоко вздохнул и решительно заявил. «Я Лютик, по родителям клана Сапог Сварога, в миру Плевок. И я клянусь быть твоей бухтой без времени. Я клянусь, что я укрою тебя от поцелуя Милитарии и от выдоха Сварога». Плевок подал силу на руну, и, вопреки ожиданиям артефактного хранителя, каменное изделие древних предков мигнуло знаками и приняло клятву, тут же одарив бракосочетающихся белоснежными полосами на безымянном пальце. «Это была самая необычная клятва, о которой я когда-либо слышала», произнесла Дилия, внимательно смотря в глаза своего новоиспеченного мужа.